Радий Погодин. Я догоню вас на небесах. Поезд был сформирован в Балагом только до Чудова. Пассажиры, в основном женщины с ребятишками-школьниками, в основном ленинградки. И мужчин трое. Средних лет полувоенный, слабастым мальчиком-крепышом, путеец высокого ранга, хорошо выбритый. Путеец вез девочку лет 4. Третий – парнишка, 16 лет, у которого ничего не было, кроме мучительной способности краснеть. На станции Дубцы поезд встал. Мост через Волхов разбомбили. В Чудово вот-вот войдут немцы. Полувоенный подтолкнул вперед своего лобастого сына, и они зашагали по шпалам. За ними потянулись женщины с кошелками и узлами. Был август 41-го года. Бубенчики льна звенели по Волхову. Парнишка шел в Ленинград. Там у него была мать. Там у него был дом. Станет этот парнишка солдатом-сержантом. Закончит войну в Берлине. В орденах и медалях, шрамах от ран, с заиканием от контузии. А на тот августовский теплый день он еще ни выстрелов не слышал, ни смерти не видел. Люди шли по шпалам. Девочка прыгала со шпалы на шпалу и вскоре устала. Путеец посадил ее себе на плечи. Девочка закрывала ему глаза и смеялась. Он улыбался и целовал ее ладошки. Парнишка замыкал шествие. Путеец иногда прыгал через шпалу, а то и через две. Девочка тогда смеялась. Слушая ее смех, парнишка стал согреваться, и в голове его стали возникать героические картины из будущих подвигов. Самолет вынырнул из-за леса. Что летит немец, все поняли сразу. А что им бояться, бабам? Видно же сверху, какое их войско ситцевое. В двух шагах от парнишки стоял путеец. Девочки на его плечах не было. Она лежала на шпалах, на правом боку. Руки прижимала к груди, ноги ее слегка согнулись в коленях и скосолапились трогательно. Как у всех малышей, когда они спят. Девочка лежала, как бы ожидая, что ее накроют мягким одеялом и поцелуют на ночь. И завтра все будет снова ярко и чудесно. У парнишки в голове было черно. Подошли женщины с ребятишками. Они окружили путейца и его дочь разноцветным венком. Дети стояли рядом с матерями. И не плакал никто. А война, еще неосознанная, как безумие, вдруг осмыслилась. Солдаты в серых шинелях лежат на зимнем поле. Вокруг ростки, миллионы зеленых лучиков. Солдаты похожи на непропаханные плугом кочки, на плешины, куда не легло зерно. Эта картина будет для парнишки впоследствии символом смерти на войне, ее безмерности. Но долго эта картина не держится. Ее взрывает яркий августовский день 41-го года. Девочка, скосолапив ножки, лежит на прогретых бурых шпалах. Анечка. Анечка. А парнишка тот я. Часть, в которой служил сержант. Будем пока его так называть. Шла на Потсдам через Михендорф и Потсдамский лес. Сержант по причинам разведки мчал на машине по другому шоссе вдоль узкого Тельтов-канала. Торопился в свою бригаду, чтобы и вместе со всеми, а может и впереди других, попасть в этот город среди озер. сержант попадет в Потсдам. Но в тот день он попал в окружение. Остатки батальонов 9-й армии фюрера, одинокие немецкие солдаты, позабывшие номера и названия своих частей, отупевшие от бессонницы и отступления, стремились уйти на Эльбу. В небольшом поселке в одну улицу, домов 30, и все розовые с красными черепичными крышами, сгрудились 5 34-ок. Батарея гаубиц и бронетранспортер сержанта. 7 человек, включая водителя. Танкисты сразу же заперли входы в поселок. 3 танка в одном конце улицы, 2 танка в другом. Капитан-танкист сказал молодому лейтенанту-артиллеристу: «Поставь по 2 гаубицы позади нас, чтобы нам хвосты фаустами не подпалили. Да не стреляй, слушай, по ним не воюй». «Есть». «А ты, сержант, ты наоборот, постреливай. Встань в теньке, чтобы все видеть и слышать. Ты у нас основная живая сила, так что постреливай. Пусть помнят, спускаться сюда не надо. Конец войны не тут, конец войны там, в Берлине». «Есть». Воевал в экипаже сержант и писатель П. Тоже сержант. Парень смелый, по военной необходимости излишне вежливый, но, можно, наверное, так сказать, вежливо не застенчивый. Имя у него было Валерий. «Пойду пройдусь. Может, пластиночка новая попадется». «Господи, опять! Розита Сирана!» «А ты понимаешь, да, что мы в окружении?» «Все насквозь. Если что, за мной дело не станет. Пошли вместе». «Ну что же, а можно? Надо же как-то поселок проверить». «Ты чего?» «А так, чтобы знали». «Ага». Перед домиками чернели тюльпаны. «Зайдем сюда?» «Можно». «Ну, я пойду пройдусь, поищу. Я на 2-м этаже. «Давай, я здесь проверю все». Из прихожей внутрь дома вели 3 двери и лестница наверх. Наверху Валерий перебирал грампластинки. Одна из дверей вела в подвал. Жители во всех домах ютились в подвалах. Сержант прошел на кухню. Все было вымыто и выскоблено. Но не было мужика в этом доме. В стене у двери торчал согнутый гвоздь. Забивали его зло. Гвоздь согнулся, его так и оставили. Сержант зачерпнул ковшиком воды из ведра. Услыхав какие-то звуки, сержант вышел в прихожую. У двери в подвал стоял немец. Солдат в грязной шинели. Впалость щек и щетина, дрожание губ придавали ему вид помешанного. Он собирался с силами, чтобы открыть дверь в подвал. Поднимал руку и вновь опускал ее. Страшно. Страшно ему. Но страшно не за себя. Сержант сразу понял, что это хозяин. Понял сержант, что привело этого немца сюда. Там сейчас была та, кого он любил. Может быть, больше жизни. Там жена. Понимал сержант, что не надо было немцу этого делать. Надо было идти войной, не сворачивая к дому своему. «Герт? Хозяин? Я больно. Кин, бэби. Геа». Сержант отступил на шаг, закинул автомат за спину и кивнул немцу. «Ступай! Давай, не хочу. Я тебя тут дождусь». В темноту в восковой свет свечи вела крутая лестница. «Не хочу. Я». Немец шагнул вниз. Неуклюже и тяжело. Наверное, нога у него была ранена. Стал спускаться. Шинель нараспашку делала его бесформенным и громадным в свете свечи. Скорее всего, тем, внизу, он показался зверем. Стреляли из маленького револьвера. Стреляла женщина. Вышел на крыльцо. Шар солнца коснулся земли. Вслед за сержантом вышел на крыльцо Валерий. С пластинкой. А у нас такая розита есть. Зашарканная. А это, гляди, новая. О! Он ничего не знал о пришедшем домой хозяине. У меня такое чувство, что она померла. А? Погибла. Бомбежка. Утром сержант уже воевал в Потсдаме. От боя не уклоняться. Не стрелять выше кустов. Да ну, понял. Ты ленинградец. Ты понять обязан. Представь себе Петергоф. До войны, конечно. Это похоже. Парк прекрасный. За кустами мраморные артемиды. Они хрупкие. Понял. Немцы, если они там окажутся, будут стараться нас ухлопать. А мы в ответ будем весело палить в небо. Зачем весело? Палить грустно. Да, и прочеши Королевский парк Сан-Суси. Есть прочесать Сан-Суси. Немцев в парке не оказалось. Ни военных, ни штатских. Одноэтажный дворец Сан-Суси, который дал свое имя своему ансамблю, тоже был пуст. В золотистых залах лежали горы летней, дешевой детской и женской обуви. Наверное, нечем было прикрыть драгоценный паркет от ужасных русских фугасов. Не было на стенах ни шпалер, ни картин. Это было красиво. Ничем не заслоненное рококо. Из залы в залу, как ленты кружев. Сержант действительно вспомнил довоенный Петергоф. Военного ему увидеть не довелось. И по какой-то сложной ассоциации тот розовый домик с фарфоровым цоколем. Услыхал он свистящее, хриплое дыхание немца-солдата, стук его тяжелой винтовки, упавшей к ногам жены. И песню Розиты Серано, роскошно доступную, как харч в дорогом ресторане. Weil ich dich nun doch verlor und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Над полем озимой пшеницы высоко в небе кружили итальянские бомбардировщики Каприни-Капрони. Их называли просто «макаронники». Бомбардировщики не пикировали, вываливали бомбочки с высоты. Напитанная влагой земля взметывалась черными хвостами. На озиме топтались солдаты. Они пришли сюда первыми. Солдаты падали, сминая нежные ростки пшеницы, и засыпали. На межу они не желали падать. Межа была крепкой, как корка черного деревенского хлеба. Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном. Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу, в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем. И он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно. Все молодые солдаты отравились и на долгое время потеряли охоту к вину. Бушковитые старики придумали следующее. Как только молодой обслюнявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и хмылялись, как коты. А Валера выпил полкружки спирта, запил водой, заел хлебом с консервами, расхрабрился и еще налил. Наливай вторую. Его дружки, приятели, я в том числе, стояли наготове с водой. Валерий глотнул закипающий на языке спирт, схватил, не глядя кружку, но в кружке той была не вода, а спирт. Дыхание Валерия остановилось, глаза вылезли. Валерий закружил по полю, сжимая бутылку слабыми пальцами. Он материл всех нас в ритме вальса. В Каприне он плюнул, но не попал. Один солдат рядом пожелал попасть в Каприне струей, но струю отнесло ветром от нас. Аве Мария! Вот, смотри, синее пламя. Валерий глотнул из бутылки еще глоток, уже весело и бесшабашно, и упал в воронку, мягкую, как илистый берег. От пашни шел запах талой воды. Поднялся на локте, ласково оглядел поле, вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом. Некоторые его товарищи, я в том числе, еще боролись с вращением планеты, но в основном уже спали, свернувшись калачиком в черных воронках. И никто не обращал никакого внимания на макаронников, которые все закладывали в виражи и бросали с небес свои бомбочки. Летчики, наверное, сфотографировали павших противников и, наверное, получили за храбрость и меткость при бомбометании итальянские медали. Когда солдаты проснулись, суглинок, высохший на щеках, так стянул кожу, что нижние веки вывернулись, и все они казались бешеными. А на следующий день мы лежали в передовом окопе под дождиком. Чтобы вода со дна окопа не заливалась за шиворот, под голову я подсунул толстый кусок дернины. Спишь? Валер. У меня задница так намокла и набухла, что, я полагаю, стала белой и рыхлой, как рыбье брюхо. Полагаю, на ней можно сеять табак. Почему именно табак? Почему не сорга? Ну, так, потому что курить хочется. Ты и мою, и свою махорку выкурил. Сдохнешь? Да пошел ты. Тихо. Тихо, посмотри. Бабочка под дождем. Ты когда-нибудь видел бабочку под дождем? Бабочка порхала над бруствером. Хотела сесть на землю, но земля была, смотри, водой. Бабочка снова вздымалась. Чудеса. Ну вот. Вот это да. Нырнула в окоп, прицепилась под земляным карнизом и величественно сложила крылья. Очаровательно. Рядом с ним, втянув в голову воротник, сидел сержант-парень. Ну, народ, а? Сейчас в тыл эти, а не кто про задницу, кто про бабочек под дождем. Если говорить о чем, то о девках. Это самая главная тема войны. Главнее математики. Извините нас. Математики. Сержант-парень погиб. Умер у Валеры на руках. После Парина я принял машину. Как-то мы ночевали в немецком городке, еще не занятом нашими частями. Мы с Валерием не первый раз ночевали в городах, еще не взятых. Танки – оружие для войны днем. Фауст-патрон – такая удобная и простая штука. Танк беспомощен в городе с узкими улицами, тесными перекрестками и низкими крышами. В город, где нет противника, танки входят колонной с рассветом. Тут мы с Валерой их поджидали с усталым видом. Не-не-не-не. Не сомкнули глаз. Все бдели. А как же иначе-то? Вот именно. Вас ждали. В тот раз даже замок в дверях ковырять не пришлось. Хозяева спустились в подвал, позабыли его замкнуть. Мы пожевали на кухне курятину. У немцев всегда вареная курятина в стеклянных банках на крайний случай. Но ведь мы и есть крайний случай. После курятины мы в спальню. Луна, Снег и звезды освещения дают крупные. Все разглядеть можно. Широкая кровать, подходы к ней с двух сторон. Прикроватные тумбочки. Ёлки-палки. Различаем что-то розовое, в мелкий горошек. Нам, выходцам из коммунальных квартир, все эти оттенки в немецких спальнях казались чем-то греховно и непростительно буржуйским. Мечта буржуя. Залезли мы под перину, не снимая покрывала, чтобы кровать все же не казалась такой разоренной. Конечно, в башмаках и обмотках, конечно, с автоматами, тут уж греши, не греши, война. Сверху перина. Снизу перина. Все, все. Спим, как зародыши. Спим. Ты спишь? Я уже сплю. Впрочем, у разведчика сон как бы марлевый. Вроде еще спишь, и вроде уже проснулся. И вот я понимаю, что мне на ноги кто-то садится. Я тоже сел. Автомат наготове. Валерка из перины торчит, готовый чуть что стрелять. А у меня на ногах женщина. По силуэту, пожилая, это ее кровать. Она на ней ребят своих зачала. И, наверное, воюют ее ребята где-то, не знаю, мы где, тоже солдаты. А может быть, уже и не воюют. Наверное, она пришла взять что-то из тумбочки. Пардон, мадам. Извините, пожалуйста. Руки ее взлетают к лицу и вперед, словно она хочет нас оттолкнуть. Еще бы. Город ожидал русских. Откуда угодно. На чем угодно. На ослах, на верблюдах, но не из ее любимой старинной кровати. Так. Вот она и рухнула. Без так. крика и без стона. Что делать? Так. Мы поправили перины, положили женщину на кровать, рассчитывая, что, очнувшись, она примет все за мгновенный кошмарный сон, за причуду уставших от страха нервов. Валера, вот если бы ты... Свое, извините, пожалуйста, не произнес, может, она и не рухнула бы. Извините, пожалуйста, несовместимо с войной. Лучше бы ты хэндехох крикнул. Старуха потеряла сознание не от страха, а от абсурдности, ты понимаешь, ситуации. До утра дремали мы в пустой пивной при въезде в город. Ее хозяин предусмотрительно оставил двери незапертыми, чтобы русские их не срывали с петель. Другой раз, ночуя в еще не занятом нами немецком городке, мы положили под подушку будильник. Танки должны были пойти в 6. Когда будильник зазвенел, и мы, моргая, уселись в перинах, в комнате было темно и холодно. Трое фольксштурмовцев устраивались у окна с фаустами и пулеметом. Фольксштурмовцы засуетились. Винтовки они поставили к стене, и каждый пожелал взять непременно свою. Уходя, мы долго ополаскивали лицо и руки. Вытирались чистыми махровыми полотенцами, пахнущими лавандой. В небе солнце белого золота. Каждый лист в парке узорчат. Лужайки свежи. И вдоль дорожек мраморные девы с нежными припухлостями в ожидании Пигмалиона. Бронетранспортер подкатил обратно к дворцу Сан-Суси. Нам захотелось пройти по нему еще раз. У дверей стоял ефрейтор в новенькой зеленой фуражке с новехонькой самозарядной винтовкой Токарева. Вот это хват! Назад! Сразу и назад! Мы победители! Желаем дворец осмотреть! Ты глянь-ка, глянь, какое небо! Это же куст сирени, его Господь нюхает! Сказано, назад! Капитана позову! Вы уже осматривали! Осматривали один раз. А ты, значит, за нами потихоньку, поза кусточками, да? На полусогнутых воюешь. Сохраняешь себя для крематория? Иди, стрелять буду. Стрельнешь, они тебя в эту дверь вколотят. Под трибунал пойдешь. Да там же ничего нет во дворце. Что ты охраняешь, ублюдок? Под трибунал пойдешь. Пустоту охраняешь, сука! А если я вот этой мраморной Диане да потитькам, да валяй! Я дверь охраняю во дворец. А статую хоть разнеси. Егор пистолет выхватил из-за пазухи. Нас сюда посылали, чтобы мы тут ни-ни, не зашибли, не повредили. Искусство! Не дай бог, а ты гниль, дерьмо собачье. Я ее курву Афродиту. Я, значит, воюю, а эти суки по кусточкам. И медаль! Тихо, тихо, тихо. Да не будь ты свиньей. Другие тоже хотят. Что хотят? Стрельнуть в ним. Да пускай стреляет. Вон их тут сколько, курвы. Жаль, что статуи не бронзовые. На бронзовой дырке можно было бы зачеканить. Они не спрашивали, когда Петергоф жгли. Может, нам тут и нос выколотить нельзя? Ствол пистолета шарил по мраморному телу девы. Егор выискивал местечко, куда вогнать пулю. В писю! Бей в писю! Кричал ефрейтор. Егор выбил из руки винтовку ногой, сорвал с головы новенькую зеленую фуражку и фуражкой той защемил ефрейтору нос. Когда он их разжал, шкуры на ефрейторском носу не было. Из глаз текли слезы, и слова вымолвить он не мог. Егор поднял его винтовку и зашвырнул в кусты. Извини, сержант. Вот кусок. Вот ведь прыщ на сгибе. И главное, такие прыщи над вами. Ребята будут стоять. А над тобой? Я на север подамся. От дворца послышались выстрелы. Это ефрейтор, достав свою самозарядную винтовку из кустов, вызвал начальника караула. Но мы не прибавили скорости, мы не убегали. Мы ехали себе по песочку, гордо и несколько расслабленно. У распахнутых чугунных ворот, ведущих в город, на зеленую безлюдную улицу, стоял кирпичный каретник. К стене его были прислонены высокие плоские ящики. Картины. Чувство, заполнившее мою душу, было бессилием вынырнувшего из глубокой гиблой воды. Это осознание, что ты жив и удачлив. Мы распахнули дверь. Картины стояли плотно, как книги в шкафу. Громадные, выше вытянутой руки. Поскольку у каждого из нас после прицеливания в Афродиту что-то сгорело, и в сердце, и в голове, мы жалко улыбались и даже стеснялись. Тут же все миллионы. Это же лопнем мои глаза. Это же... Зачем, спрашивается, дураку хрустальный рубль? Мы трогали холсты руками. Гладили лакированные поверхности. Мы отчетливо, как стук часов, слышали усталое дыхание судьбы. Такое солнце, такой день. Такие стружки, пахнущие сосной. Мы выдвинули один из шедевров. Картина полыхнула пурпуром, голубым шелком и женским телом. Глаза, затененные ресницами, глядели на нас с пониманием и тоской. Дева, похожая на ту мраморную, была живой, дождавшаяся Пигмалиона. А ты, сучонок, стой там, стой, стереги пустой дворец. А я тут возьму сейчас, закурю спичку нечаянно, уроню в стружку. Перестань, Егор. И без твоих шуток страшно. Чего перестань-то, а? Чего перестань? Я сейчас могу опозорить всю нашу армию. В другой день я хоть что делать, дурак, скажут. Ну, под суд отдадут. А сейчас никто ничего не скажет. Заткнись. Эх, вы шпана, я же теоретически распирает меня. Вы же не понимаете, что такой случай не каждому выпадает, что сейчас здесь присутствует дядя Бог. Миллионы, человеческие судьбы, национальная гордость фрицев. А я могу все спалить. И себя заодно, и вас. Житуха она такая затейливая. После победы уеду в Арктику. Не смогу гнить по соседству с трудовой сберегательной кассой. Хорошо, что ты на меня бросился, а не на ту Венеру заслонить своим телом. Тебе бы я морду набил, а тому сучонку вонючему я бы его убил. Что человека на острие удерживает, а? Не говорите, что знаете. Никто не знает. Может быть, бабка моя меня удержала? Я думаю, бабка... На узком длинном полотне был написан вечер, вернее, вечер в пустыне, а может быть, караван на склоне горы. Небо мглистое, хотя и ни единой тучки на нем, и караван верблюдов уходит вдаль. Написана картина прозрачно, в серо-золотистой гамме. Попонки на верблюдах, тюки, лепными мазочками, как у Вермеера. Мы прицепили картину к заднему борту транспортера. Она поместилась как раз. Двери каретника закрутили на проволоку и на всякий случай оттащили стружки подальше. Я решил, что пик опасности для картин миновал. Теперь они сохранятся. Генерал стоял окруженный офицерами. Я выскочил из машины и доложил. Задание выполнено. Парк чист. Дворец Сан-Суси пуст. Там у дальних ворот парка в каменном каретнике картины. Так. Там сухие доски и очень много стружек. Случайная спичка, окурок и картин не спасти. Генерал смотрел на уходящий по склону караван. Снимите. Пока адъютант отвязывал картину, я показал на карте каретник. Пошлите туда полвзвода автоматчиков из роты управления. А вы немедленно отправляйтесь к Люндорфской плотине. Там уже командир вашего взвода. Есть. Я настаиваю на строгом дисциплинарном взыскании за хулиганское нападение на часового. Потерпите, капитан. Война скоро кончится, и они отсидят свое. Я полагаю, об этом вы похлопочете. Да приготовьтесь принять от нас картины по акту. Нужно, знаете, работать, а не куражиться у пустых дворцов. А вы что топчетесь, сержант? Задание получили и бегом! Есть! Бронетранспортер медленно катил по улицам Потсдама, вдоль скверов и трехэтажных домов с парадными дверями. Музей! Бронетранспортер стоял у трехэтажного особняка с двухстворчатыми стеклянными дверями. По обе стороны дверей пилоны с каннелюрами, капители с ионическими загогулинами, над дверями герб. А там, в просторном холле, в стеклянных шкафах-витринах экспонаты. Роскошные мундиры с эполетами, шнурами, лентами, шлемы с плюмажами, с пиками на макушке, ботфорты и лаковые сапоги. Блеск золотых пуговиц и золотых позументов. Тут же толпились все. Егор и Анатолий, Шаляпин, Валера, Паша Сливуха и я. На звонок в холле появился старикашка. Выражение глаз его было настороженным, но не пугливым. Вас волен зи. Музеум желаем посетить. Вен Манкан, мы только что из Сан-Суси, Зергут. Прекрасно, шон. Гешлёсен, шлёс. Верцайхун, Игер Папаша, мы интеллигентные люди. Шлёс. Тут вмешался Паша Сливуха. Отнял старикашку от Валеры, кофту на нем поправил и взял разговор на себя. Не бойся, папаш. Вир аккуратен. Хэнде нихтнемен. Паша запер входную дверь, дав тем самым понять старикашке, что других славян он не допустит. Только мы. Интеллигентные люди, способны на причастность к духовным ценностям. Перед Пашиным внутренним взором полыхала пурпуром дева с той громадной картины. Уходил караван, увозил бирюзу. Улыбалась избежавшая злой пули мраморная Диана с нежной грудью, легко умещавшаяся в его ладонь. Мундиры в витринах были красивы. Шлемы парадные, сапоги начищены. От всего этого так и веяло Кайзером и Мендельсоном. В воздухе стоял запах сердечных капель. Мы шли по широкой мраморной лестнице тесным клином. Наверное, не туда мы шли. Nein, Schloss, wir boten halt. Wir аккуратен. Hände nicht nehmen. Паша готов был помочь старичку почистить картофель, выколотить ковер, вбить, если надо, гвоздь в стену. У Паши чесались тимуровские прививки. Он похлопал старичка по плечу и открыл первую от лестницы белую с виньетками дверь. Это был кабинет. Когда мы, оробев, втянулись в него, старик сидел за письменным столом. Лицо его было поспешно гордым. Он был очень стар, но морщины не обезображивали его. И вот что, он не был жалок. Он был потрясающе монументален. Деда этого мы разглядывали сквозь призму какой-то бессознательной, но безусловной симпатии. На столе темно-золотистого клена стояла серебряная рамка, и в ней портрет рьяный кайзеровский генерал. Усатый, с круглыми глазами, в шлеме и с плюмажем. Сейчас старикашка напоминал гимназиста, который гримасничал перед зеркалом в безнадежном порыве стать на минуточку отцом нации. От напряжения у старика вздулись вены на шее и на висках. Все мы молчали. Паша Сливуха вздыхал. Вдруг он пошевелил старика за руку. Гроссфатер. Найн, цершторен унзер герц. Gleich sprechen sofort. Ich bin General-Anschef. А мы что? Мы вам mit Fuchlin? Что-то в старом генерале надломилось. Он упал грудью на стол. Сухими кулачками ударил по блестящему дереву. Паша Сливуха очень душевно погладил его по голове. Острые лопатки старика, как обломанные надкрылья, шевельнулись подвязанной кофтой. И я, и Валера подумали об одном, о женщине, упавшей в обморок возле своей кровати, из которой мы вылезли, как из броневика. Но ей было легче. Она могла, очнувшись, списать нас как галлюцинацию. У старика такой возможности не было. Мы вытолкались из кабинета, но не ушли. Егор и Анатолий на балкон вылезли. Паша Сливуха появился откуда-то взъерошенный. Он открыл незаметную среди прочих дверь. Это была большая кладовка, снизу доверху набитая добротными кожаными сундуками и чемоданами. Ну и что? А то! Почему он свою амуницию не поклал в сундуки, а выставил ее на обозрение? Почему не смылся перед нашим приходом? Да старый потому что. Никому не нужен. Нет. Он дает понять, что он чихал как на Гитлера, так и на нас. Это его такой надменный сарказм. Недаром он генерал-аншеф. Почему ты думаешь, что она аншеф? А может, генерал, фельдмаршал? Мы с Пашей выскочили на галерею. Ком, фрау, ком. Валера откуда-то с третьего этажа вел за руку женщину, лет 50. Она шла сдаваться величественно и надменно. Герр генерал весьма кранк. Паша, скажи, что у Йоан Шефа может случиться кровоизлияние в мозг. Штейн? Герр генерал Бингросс и кранк. Больше в генеральском доме нам делать было нечего. Мы попросили фрау, чтобы она закрыла за нами. И посоветовали ей либо занавесить дверью шторой, либо убрать мундиры из витрин. У бронетранспортера мы нос к носу столкнулись с капитаном, желавшим нас засадить. Он обшарил нас взглядом. Не тащим ли мы из этого особняка что-нибудь? Музей. Везет вам на музей. Это не музей, капитан. В этом доме наш знакомый генерал-фельдмаршал проживает. Старинный заслуженный антифашист. Вы уж приглядите за стариком, не сочтите за труд. Сердце у генерала-фельдмаршала от радостной встречи с нами чистит. Мы на вас надеемся, капитан. Доберусь я до вас, наглецы. А там, наверху, в кабинете перед своим блистательным портретом умирал старик. Сам виноват. Не нужно было даже в мелком лукавить. Надо было встретить нас в самом красивом парадном мундире и в шлеме с плюмажем. Путеец поднял дочь, прижал к груди, постоял в растерянности, даже в смущении. Из его горла вырвался хрип. Извините, Господи. Прижал девочку к себе и пошел обратно в дубцы. Женщины глядели в центр круга, где только что лежало тело девочки. Но вот их ситцевый венок смешался. Плача, они сошли с пути. На ржавых шпалах, на щебне, среди пятен мазута алела кровь. Потом я видел много крови, но никогда она не была такой акварельной. Женщины шли чередой. Впереди молодая, с головой похожей на осенний осиновый веник. И две ее большеглазые дочки. Но Надежда живуча. Она пробилась в сознание словом «переправа». Но переправы не было. Полувоенный и его сын Крепыш отчерпывали воду из полузатопленной зеленой лодки. Нельзя, гражданки, лодка течет. Сначала мы вдвоем переправимся на ту сторону. Вова без устали будет отчерпывать. Я достану там хорошую лодку, большую. Найду добровольцев на весла. Может быть, даже катер. Переправим всех. Не волнуйтесь, гражданки, потерпите еще час-полтора. Может, он уже там. Что это? Что это вы... Этого не может быть! Что это вы? Мы переправимся! Да, Вова будет отчерпывать! Ну! Полувоенный провел лодку по мелководью. Мы смотрели, как они удаляются. Посередине реки, в светлых, нестрашных брызгах, лодка исчезла. Немцы вколотили в нее снаряд резко, как гвоздь в мокрую доску. Женщины подхватили ребятишек, бросились от кромки берега в кусты. Тихо стало. Чувство вины охватило нас всех. Женщины вдруг уставились на меня. Возвращайтесь в Акуловку, оттуда на Кириши, там, наверное, поезда идут. А я вниз по реке, вам с ребятами не пройти. И кто знает, что там. Если дойдешь, позвони мужу. Вот адрес. Домой позвони. Я записал телефоны и адреса, и они потянулись назад к дубцам. Вдруг уставшие и разобщенные. Осталось только веник с дочками. Мы с тобой. Ее дочки подошли ко мне, взяли ее за руки и строго, как младшие сестры, на меня посмотрели. Как вашу маму зовут? Наталья. Может быть, лучше Наташа? Не лучше. Она Наташу не любит. Так ее ейный муж называл. Она его ненавидит. Наталья, что тебе не нравится? Наталья Сергеевна. Пошли. Наталья Сергеевна, вы себе отдаете отчет? А я никому отчетов не отдаю. Даже себе. Поселок вниз по реке назывался Волховская пристань. На улице никого. И на самой пристани никого. И никаких пароходов. Старик высунулся из будки. Ушли пароходы. Все уплыли. До вечера я просидел на пристани. Наталья Сергеевна с дочками ушла. Пришли ее дочки, принесли хлеба, соли, луку. Они заглянули мне в глаза, прикоснулись лбом к моему лбу, как кошки. Что они увидели в моих глазах, не знаю, но в их глазах была тайна. Лодку воровать будешь. Когда в сумерки загустели, я отвязал лодку, единственную, в которой валялось весло. Наталья Сергеевна пришла еще засветло, с большой ношей сена, перевязанной ее пояском. Навалив сено в лодку и разровняв, она с дочками легла в нос. Звезд на небе было много. Девчонки спали, как два котенка, прижавшись к матери. Наталья Сергеевна юбка сзади задралась. Белели ее ноги. Получалось, что я заглядываю ей под юбку. И я принялся отыскивать полярную звезду. А ее искать не надо. Вот она. И обе медведицы. Весло ударилось в черную массу. Я вздрогнул. Может, полувоенный. Но то был труп лошади. Зорница осветила реку. Мне казалось, что рядом с конями плывут телеги. И мокрые гимнастерки вздулись на спинах возниц, навсегда окунувших лицо в воду. Сколько времени мы плыли в этом обозе. Утром мы были в Киришах. Спросили ближайший поезд на Ленинград. Путейцы кивнули на состав. Наталья Сергеевна достала из сумки две простыни, закутала в них девочек. Села рядом в своем платье с короткими рукавами. Я достал из рюкзака свитер. Держите. Мог бы и раньше подумать. Вы спали. Ну, женщину для дела всегда разбудить можно. Давай, ручку, давай. Это во-первых. Ага, вот так. А во-вторых, не спала. Мне было страшно. За всех, за нас, за всю Россию. Страшно. Поднимай ручки. Я вытащил из рюкзака две рубашки и надел их поверх той, что была на мне. Ты прав, капитан. Наталья Сергеевна раскутала девочек, напялила на них еще два платья и снова закутала в простыни. Спасибо. Девочек мы посадили между собой, и все четверо мирно заснули.